пути моей земли хочу принять целиком. Романов приехал в Москву зрелым человеком. За его плечами было 30 с лишним лет жизни в провинции. Это был бесценный опыт, и, как оказалось, весьма немногие из писателей так основательно и вдумчиво знали жизнь российской глубинки. Вхождение Романова в литературу можно было бы назвать стремительным, забудь мы о том, что это был уже второй его, так сказать, заход. Первый, затянувшийся, начался еще в 1911 году. Но, напечатав в журнале «Русская мысль» свои первые произведения и убедив себя и близких, от которых выслушивал нарекания, в том, что он нашел свое истинное призвание, Романов в течение следующих почти 10 лет занят напряженной творческой работой над воплощением грандиозного замысла эпопеи «Русь». Поэтому путь Романова к читателю можно сравнить разве что со вхождением на столичные театральные подмостки выдающегося русского актера Михаила Тарханова, с которым, равно как и с его братом Иваном Москвиным, Романова впоследствии связала большая творческая дружба. Знание жизни, постоянная работа над собой и талант сделали так, что Тарханов, по словам создателей художественного театра, пришел в МХАТ уже готовым мхатовским актером. Нечто подобное случилось и с Романовым. Когда в 1921 году начинается публикация отдельных глав Руси, к Романову сразу пришло широкое читательское признание. Люди не доедали, не допивали. Республика переживала трудные дни, напрягая последние силы на борьбу с разрухой, но умудрялась не забывать о своих писателях. Читалось же все с необыкновенным пылом, и загорались сокрушительные перепалки, которым мало соответствовало ученое слово «диспут», ибо в этих лихорадочных словопрениях, казалось, хотели разом выговориться за целые века немого стыдливого молчания. Как будто у бессловесного русского народа прорезался вдруг голос. В эти пламенные споры были втянуты лучшие ораторские силы молодой республики, и блестящий полемист Анатолий Луначарский, один из первых заметивший и приветствовавший необыкновенное художественное дарование Романова, яростно отстаивал свое мнение, доказывая, что в русскую литературу пришел большой, крупный писатель, настоящий и сильный талант. Но все это будет лишь в 1921-22 годах. Мы же пока вернемся к самому началу писательского пути Пантелеймона Романова. Первыми опубликованными произведениями Пантелеймона Романова были повести «Отец Федор» и «Суд», напечатанные в начале 1910-х годов. В них уже проявились свойства, которые отныне станут характерными для его писательской манеры: тонкий анализ страстей и душевных движений, замечательный русский язык, раздумья над широкими вопросами жизни и человеческой судьбы. Особенно показательна в этом смысле первая повесть «Отец Федор», раннее название «Неначатой страницы», где писатель рассказывает о жизни рядового священнослужителя Федора Ивановича. Самое обращение к подобной теме для Романова не было случайным. Он хорошо знал среду провинциального духовенства, которую наблюдал еще подростком. Его дед по отцу служил в Белеве, а старшая сестра была замужем за человеком духовного звания. Но Романов не просто продолжает ту линию русской литературы, которая была освоена уже Левитовым и Лесковым, и к которой на рубеже века обращаются Гусев, Оренбургский, Андреев, Елеонский и так далее. В его повести мы без труда заметим и повышенное внимание к художественному опыту Льва Толстого. И хотя, конечно, от писателя, только еще вступающего в литературу, трудно было ожидать столь сокрушительного разоблачения и таких резких этических выводов, которые мог себе позволить всесильный Толстой, Романов также склонен к широкому рассмотрению популярной темы «бездуховность духовных» и к выражению более общих раздумий и тревог. Поэтому рассказ перерастает частные рамки заурядной судьбы главного героя, во многом становится размышлением о человеке вообще. При этом Романов смотрит на человека, как бы исходя из тех обязательств, которые тот возложил на себя добровольно. Отец Федор заболевает, как ему кажется, неизлечимо. В той обнаженной простоте и прозрачности, которая ему открылась перед лицом смерти, с его глаз как бы спадает пелена, и, пристально вглядываясь в свою почти завершенную жизнь, он видит ее неутешительный итог. Эх, если бы эта жизнь, которую он прожил, была выдана ему начерно, если бы еще получить беловую жизнь. Романов, Пантелеймон Сергеевич, «Полное собрание сочинений», Москва, 1928 год, том 5, страница 185. Далее ссылки на это издание в тексте с указанием тома и страницы. И он плачет соленой слезой раскаяния и молит о том, чтобы ему был дарован, отпущен хотя бы краткий кусочек жизни, дабы прожить его в той высокой чистоте и правде, что ему вдруг открылось. Но проходит время, болезнь, кажется, отступила. Отец Федор возвращается к рядовым будничным заботам, и они настолько обступают его, что вот уже потрясение его потускнело и забылось, а свет, готовый было вспыхнуть в его жизни, снова померк. И отец Федор снова в удобном для него рутинном мирке. Здесь вялость и безразличие к судьбе другого близкого человека выдается за каноническую христианскую добродетель, всепрощение. Здесь он, разгадывающий ребусы и читающий книжки лежа на диване, может поучать другого, менее удачливого в жизни. Вот, например, он наставительно говорит пьянице Василию, иронически взглядывая на его вечно всклокоченную, вечно озабоченную похмелкой фигуру. А то жизнь-то у тебя пройдет и останется неизвестным, зачем ты, собственно, существовал. Хорош ты будешь, когда явишься вот в этом виде, об одной штанине, к престолу Господню. Что это, скажет Господь Бог, за образина такая? Откуда вы ее выкопали? Дайте-ка посмотреть, что он в своей жизни сделал, что после него на земле осталось. Возьмут книгу записей, посмотрят, а там твоя страница и не начата. Только вся водкой залита и перепачкана. Том 5, страница 200. Это хорошие слова. Но теперь, когда его минутное прозрение прошло, отец Федор ни на миг не допускает, что тяжестью этих слов можно вопросить и его самого, и тогда обнаружится, что и его страница тоже не написана, а те немногие буквы, которые он робко вывел на заре жизни, давно уже выцвели и полиняли, и совсем не идут в счет. И пьяница, и его штатный умонаставитель, родственные души, не пытавшиеся отыскать себя в большой жизни, отгородившись, спрятавшись, забившись от нее в обыденность и суету или в мелкоту страстишки. В сущности, оба одержимы одной и той же болезнью, имя которой — страх, испуг перед жизнью и боязнь ответственности. Просто гавань каждый нашел по себе. У Василия это вино, а у отца Федора это безволие и рутина. Повесть «Отец Федор», знаменовавшая вхождение в ряды русских критических реалистов нового свежего дарования, запомнилась читателю. Что-то в этой прозе с ее неторопливостью житейских картин, с ее мягкой иронией и ненавязчивостью неуловимо напоминало Чехова. Тон ее был далек от риторической жесткости или развязных плакатных восклицаний, каковые мы встретим даже у талантливых писателей той поры, например, у Леонида Андреева. Автор повести словно приглашал к раздумью над тем, сколь это непросто соответствовать своему высокому названию. Человек. Первые публикации утверждают Романова в правильности избранного пути. И хотя до настоящей широкой известности еще было далеко, он напряженно трудится, обдумывая новые замыслы и создавая рассказы «Печаль», «Осень», «Весна», «Зима». В этих произведениях, посвященных главным образом одиночеству, природе и любви, есть своя поэзия и правдивость. Однако здесь еще нет того решительно романовского слова, и на первый взгляд даже кажется, что писатель делал здесь шаг назад, увлекаясь чистой живописностью и своей способностью воссоздать в слове аромат ранней осени или поздней весны. От этих рассказов трудно было ожидать широкого читательского резонанса, особенно если вспомнить время 1910-1914 годы, да писатель и не стремился к этому. Романов ставит своей целью научиться непредвзято изображать живые картины живой жизни, запахи, цвета и звуки. Поэтому значение этих произведений станет понятным, если мы их осмыслим как своеобразные этюды к большому полотну, которое стало определяющим центром, стягивающим воедино все писательские достижения и находки и переплавляющим их в тигле грандиозного замысла — эпопея «Русь». Единственным произведением, автономным по замыслу к этой эпопее, была повесть «Детство». Над этой повестью Романов работал долго, целых 18 лет. В русской литературе существовала национальная традиция художественного освоения мира детства, основа которой была заложена еще Сергеем Аксаковым и Львом Толстым. Для нее было свойственно пытливое внимание к внутреннему миру ребенка. Создавая свое высокохудожественное творение, Романов продолжает и развивает эти традиции. Действие повести происходит в небольшом имении, в котором мы без труда узнаем Яхонтовское имение тетки. Однако Романов пишет не автобиографическую повесть. Писатель как-то обмолвился, что характер жизни в Яхонтове был совсем другой. Романов. Огоньки. Рига. 1929 год. Страница 5. Изменяя характер жизни, Романов преследовал особые художественные цели. Это понадобилось ему для того, чтобы написать детство, каким он мыслил себе его в идеале. Идеальное детство. Если разуметь под идеалом не отсутствие нужды и забот, а возможность обнаружения всего богатства внутреннего мира ребенка и многообразия его связей с миром. В повести как бы отсутствует внешняя занимательность сюжета. Точнее сказать, она нарочито пригашена, чтобы в яви выступила из полумрака сосредоточенная напряженность внутренней жизни ребенка. Это достигается, между прочим, и временной организацией материала. Есть особая художественная завершенность в том, что действие повести охватывает целый год, проходит весь годовой цикл, от ранней осени до позднего лета. Вспомним, между прочим, что в течение многих столетий годовой отсчет у русских начинался именно в сентябре, останавливаясь на основных вехах национального, естественно-природного, старорусского календаря. Ранняя осень, покров, зима, святки, Новый год, весна, светлая седмица, лето, Троицын день, сенокос, жатва и так далее. Романов ничуть не идеализирует эту мерную неторопливость жизни. Но ее описание отмечено теплотой и вниманием к здоровой повторяемости сложившегося бытия. Видит он и ценное в этой устойчивости жизненных начал, неуязвимых еще для сбивчивых ритмов и лихорадочных поспешаний. Наконец, Романов тонко чувствует и передает поэзию жизни слитной, неотъединенной от жизни природы, когда звездная ночь или снегопад, или закаты не просто что-то далекое, отвлеченное, а, напротив, живое, близкое и всегда переживаемое. Вместе с тем такая временная последовательность, такой раз и навсегда заданный порядок, как бы подчеркивает устойчивость, повторяемость событий и переживаний в жизни взрослых. Повторяемость это, конечно, еще ничего не говорит о силе или слабости переживания. И все-таки мы уже знаем наперед, нам уже поведано о том, что и как будет переживаться в этом взрослом мире через год или два, в следующую Пасху или в следующий Новый год. И вот на фоне этой повторяемости и строгой цикличности развертываются новые, прежде небывалые, неповторимые переживания ребенка. И повторяемость, устойчивость переживаний взрослых — это фон, который подчеркивает, усиливает впечатление от остроты, необыкновенности, уникальности детских переживаний. Говоря так, мы как бы отделяем ребенка от взрослого мира, но сделано это было просто для удобства выражения, ибо подлинный реалист Романов не делит искусственно мир на взрослый и детский. Напротив, он постоянно подчеркивает, что мир этот един, слитен, неразрывен и нерасторжим. Жизнь мальчика — это часть жизни взрослых. Точнее, и взрослая, и детская жизнь объединяются в единой жизни семьи. Мальчику еще трудно осознать себя частью большого сообщества людей, частью большой семьи, именуемой нация. но в живом организме семьи он занимает особое место. И когда приходит пора по-новому определить себя в семье, он это новое место старается отыскать, а отыскав — отстоять. Нас, воспитанных на чтении нынешней детской литературы, возможно, удивит и даже ошеломит та серьезность, с которой мальчик относится к себе и к окружающим. В его мыслях и поступках нет и намека на то, чтобы мыслить себя искусственно обособленным, отрезанным от семьи, хотя у него есть и тайны, и скрытая, неведомая для других жизнь. Но именно в семье и через семью осуществляется это первоначальное постижение мира и всех его составных величин. В детском мире, изображенном Романовым, нет игр ради игр. Напротив, сосредоточенная работа души делает так, что самая рядовая шалость здесь поставлена в ряд и оценена. И служит питанием для закладывающейся глубины самооценки. В детской душе уже выстроен ценностный ряд, и вскользь брошенная похвала высоко ценимого человека способна произвести перевороты. Мальчику уже хочется достичь неповторимости, особенности. Он уже мечтает о славе и героизме. Душа ребенка уже проснулась, и он уже думает, как надо жить и что такое правильно жить. Его уже навещает раздумье, пусть выполненное пока бесхитростно, над тем, что впоследствии он назовет выбором пути. Он знает падения и нравственные муки. Он уже определяет, что такое добро и зло. Ему ведомо раскаяние. Ему знакомы уже самые возвышенные чувства, благоговение, радость, сострадание. Он знает уже и пороки, и слабости, он уже изведал сладкую отраву тщеславия, и его навещал бес гордости. Самый состав его чувств уже близок или почти равен взрослому составу. Угрызение совести, отчаяние, раскаяние, умиление, милосердие, влюбление, любовь и прочее. Пусть эти чувства еще только-только родились, пусть они не выступают еще в полной силе и в полном объеме, но они уже есть. Как многообразен, как богат этот мир детской души, если в него вглядеться, и его воссоздал выдающийся художник. В своих заметках о писательском мастерстве, озаглавленных им «Наука зрения», Романов вспоминает случай, поразивший его в юности. Его знакомец задумался как-то над нелепостью пословицы «На тебе, Боже, что нам негоже». «Как же так?» — размышлял тот. «Кощунственность какая-то! Предлагать Богу бросовое, пустое, то, что не надобно нам самим». Он читал, расспрашивал, но никто не мог дать ему ответ. Наконец, после нескольких месяцев умственных усилий, он догадался, что пословица в устном речении потеряла букву, и смысл ее исказился. И читалась действительная пословица так: «На тебе, у Боже, убогий, что нам негоже». Юноша доискался-таки смысла. «Но меня, — вспоминал Романов, — потрясло, что, разгадав загадку, знакомец тут же забыл о ней, и чуть ли не год или два усилий были выброшены впустую. Я стал думать, — продолжает Романов, — чего же недоставало моему товарищу, и понял, что важны не только усилия сами по себе, а еще и умение двигаться от малого к большему, постепенно расширяя предмет. Если бы с подобным парадоксом встретился человек, умеющий расширять предмет, он бы не бросил эти занятия, а двинулся дальше. Вот Даль этим свойством обладал. Он тоже, видимо, начал с мелочи, с частности, а в результате его прекрасного труда русские получили и собрание пословиц, и великий толковый словарь. Масштабность зрения, умение расширять предмет Романов необыкновенно ценил в людях, и в особенности в людях творческого труда. И этим свойством в высшей степени обладал сам.